Глава 73. В ожидании девушек друзья стали приводить себя в порядок. Пока один принимал душ, другой находился в карауле, прохаживаясь по дому и поочередно выглядывая во все окна. Они надежно усвоили правила безопасности. Горячей воды в доме не было, однако в тропиках ею и не пользовались. После водных процедур напарники съели еще по банке шпрот и стали ждать, прислушиваясь к каждому шороху снаружи дома. «Я знаешь, что подумал?» – сказал Джим. «Этот самый лейтенант Зан. А что с ним не так? Почему мы не попросили его предъявить хотя бы удостоверение?» «Ты думаешь...» – Тони почесал мокрую голову. «Ты думаешь, шпионы Тильзера могли запросто прилететь к нам на базу? А что могло им помешать?» Напарники помолчали. «Ничего не могло. Провернуть такое дельце им вполне по силам. Только зачем им выкрадывать двух солдат из далекой базы, если по Антвердену они ходят сотнями, а может и тысячами?» «Прошлый раз нас просто напоили и увезли тепленьких». «Вот и я об этом», – поднял палец Тони. Друзья замолчали, обдумывая свое положение. «Слушай, может, зажжем камин, когда девочки приедут?» «Зачем? Здесь и так душно. К тому же дым из трубы сразу привлечет внимание. Чего доброго, соседи припрутся. Поздороваться с вернувшимися хозяевами». «Да, это не годится», – согласился Джим. Раздался удар колокола, да такой громкий, что напарники подпрыгнули. «Где это?» – воскликнул Джим. Тони подбежал к окну и всплеснул руками. «Это они. Наверное, колокол срабатывает при открывании ворот». Приятели застыли у окна, любуясь шедшими по дорожке гостьями. Первой шла Николь. За полгода она изменилась в лучшую сторону. Как-то вся округлилась, а глубокий вырез в кофточке и бриджи в обтяжку не могли не привлечь вожделенного внимания любого мужчины. За Николь следовала Мэтт. Она была повыше и посуше, что, впрочем, тоже имело свою прелесть. «Не хуже Эмили», – произнес довольный Джим. «Пойдем, пора им помочь. Вон у них какие сумки». Напарники бегом спустились в подвал и, выскочив на улицу, обежали вокруг дома. «Ой, вот и они!» – воскликнула Николь. «Забирайте уже свои продукты, все руки отвалились!» Джим подхватил сумки у Мэтт. Та ему многообещающе улыбнулась. Он еще никогда не общался с проститутками, однако на первый взгляд они ничем не отличались от других девушек, разве что глазами. Джиму показалось, что серые глаза Мэтт как-то притухли. «Нам что, туда лезть надо?» – спросила Николь, оказавшись перед маленькой подвальной дверцей. «Да, это только тут так, а внутри дом просторный», – заверил ее Тони. Все четверо прошли через темный подвал и поднялись на лестнице на первый этаж. «Как здесь пахнет!» – восторженно произнесла Мэтт, оглядывая высокие потолки. «Что, плохо?» забеспокоился Джим. «Нет, что ты! Наоборот, деньгами пахнет. Это ваш дом?» «Хороших знакомых», ответил Тони. «Это у них штаб такой военный», захихикала Николь и, глянув в мутноватое зеркало на стене, поправила прическу. «Но несите уже на кухню. Чё столпились?» Джим и Тони перетащили пакеты и начали выгружать съестное на стол. Здесь были булочки, фрукты, салями, сыр и вино. А еще торт и порций 20 разного мороженого. «Здесь есть душ?» «Есть, девочки, но, к сожалению, там только холодная вода». «Быть такого не может, чтоб в таком доме не было горячей воды», заметила практичная Николь. «Проверьте, если газовая плита не работает, значит, нужно просто открыть газ». «Потом откроем», – сказал Тони, не в состоянии оторвать взгляд от бедер Николь. «Идемте, мы покажем вам холл».